Глава вторая. Нежданно-негаданно. «Скажи своей госпоже», — повторял Збыслов, стыгостский чародей, — «скажи своей госпоже, что я ни при чем». Холеный, важный, хитро услужливый. Обычно он с ухмылкой поглаживал козлиную бородку и глядел с прищуром, а сейчас... Сейчас на него было жалко смотреть. Збыслов перегибался через прилавок и заглядывал Уршуле в лицо. Вот что делает с человеком одна единственная фраза, сильная как заклинание. «Госпожа Кожемера хочет видеть тебя в Тержвице». На его шее дрожал кадык. «Если бы я что-то знал», — убеждал Збыслов, — «то сам бы немедля рассказал твоей госпоже. Слышишь? Немедля!» Збыслов всегда знал больше, чем говорил. Он не принадлежал к чародейским дворам и потому слыл колдуном далеко не высшей марки. Довольствовался знаниями, которые передал ему его отец или дед, или учитель, чья сила не шла ни в какое сравнение с силами чародеев Драголожи, и держал в стоегосте лавку диковинок. Обереги, мази, зелья, украшения и книги — все с крупицами колдовства. В стоегосте про чародейство говорили полунамеками, но все знали, что в лавках, как у Збыслова, можно купить вещицы с необычными свойствами, духи, чьи ароматы ненадолго делал людей вокруг чуть сговорчивее и милее. Или особую цепь, надев которую путешественник виделся разбойником последним нищим, даже если все его пальцы были унизаны перстнями. Дело Збыслова шло так хорошо, что соперничало с лавками, которые держали взрослые ученицы госпожи Кожемеры, решившие покинуть ее хоромы и завести собственные семьи. «Зачем мне втержвиться?» — упорствовал Збыслов. Он оттягивал шитый ворот кафтана, беспокойно дергал золотые пуговицы. «Может, я приду в господарский терем и объяснюсь с твоей госпожой там? Что скажешь?» За спиной сдержанно посмеялась панна Ляйда. «Неужели темницы господаря Нельги привлекают тебя больше, чем залы Тержвицы?» Уршула вздохнула и обвела лавку тяжелым взглядом. Днем здесь столпился народ, а сейчас, поздним вечером, ни души. Когда они пришли, Збыслов велел работникам закрыть двери и убраться с глаз долой. Он предложил гостям присесть, но Уршула отказалась. Разговор предстоял короткий, и теперь Ляйда скучающе прогуливалась вдоль стен, рассматривая украшения и флаконы из разноцветного стекла. Збыслов побледнел. «Темницы?» — он нахмурился. «С чего твоей госпоже допрашивать меня в темницах? Я никому не делал зла», — замотал головой. «Я не имею никакого отношения к чудовищу. Я не знаю, кто его создал». Ляйда выскользнула из-за спины Уршулы, облокотилась о прилавок. «Госпожа Кожемера разберется», — улыбнулась тонкой лисьей улыбкой. «Поэтому просто делай, что велено». Збыслов беспокойно огладил рыжевато-русую бородку. «Я законопослушный чародей», — он перевел взгляд с Ляйды на Уршулу. «И законопослушный купец. Я исправно плачу налоги за то, что мой товар чародейский, и за каждую лодку, на которой я его вожу. Я от госпожи Кожемеру ни медика не утаил, не то что важные вести». «Но хватит», — перебила Уршула. «Госпожа Кожемера ни в чем тебя не обвиняет». «И поэтому велит прибыть в Тержвице?» Его голос сорвался почти до визга. «В Тержвице? Куда последний раз звали саму Нимхе?» «Ты далеко не единственный Збыслов». Уршула не знала, почему и вдруг захотелось его успокоить. «Госпожа Кожемера желает выяснить, кто создал чудовище, но ей не с руки носиться между тех, кто, по ее мнению, может ей помочь. В Тержвице будет суд Драголожи, и госпоже Кожемере удобно собрать всех именно там». Збыслов согнулся, спрятал лицо в ладонях. «Когда я должен прибыть?» «Чем раньше, тем лучше». Уршула достала из-за пазухи перо. «Но не позже следующей луны». Сотканное из чар перо невесомо легло на прилавок, брызнуло золотыми искрами. «Доказательство, что все это воля госпожи Кожемеры». Слова привычно соскальзывали с языка. Уршула говорила так не в первый раз и уж точно не в последний. «Перо приведет тебя в Тержвице». «У меня торговля», — проговорил Збыслов глухо и несчастно. «Кто возместит мне убытки, когда я вернусь?» Ляйда прыснула себе под нос. Она не произнесла этого вслух, но в воздухе повисло «если вернешься». «Не прибедняйся», — Уршула сощурилась. «Твои помощники ведь смотрят за делом, когда ты в отъезде». «Да, но тогда я возвращаюсь с того». «Слушай», — Уршула качнула головой. «Я ничего в этом не смыслю, но если вся эта кутерьма нанесет тебе урон, ты всегда сможешь обратиться к госпоже. Она щедра и великодушна к своим союзникам». Збыслов глянул из-под лобья. Называться союзником госпожи Кожемеры было всяко приятнее, чем обвиняемым. Однако Збыслов наверняка знал цену лести и в искусстве красноречия преуспел гораздо больше Уршулы. «Ладно», — сказал он сухо, — «я вас услышал. Уршула кивнула. «До встречи!» Лейда с детским любопытством вертела мутный розовый флакон, и Уршуле пришлось окликнуть ее в дверях. «Славного вечера!» Лейда вернула флакон на место и поклонилась с лучезарной улыбкой. Сгорбившись, Збыслов опирался на прилавок и хмуро смотрел на них. Едва мотнул подбородком. «До свидания, мол». Уршула толкнула дверь. Лавка Збыслова стояла на пристани, и воздух здесь пах сыростью и тиной. Рынок затихал, никто не хотел заключать сделки после захода солнца. Воды качали причаленные ладьи, по рекам в Стоегост везли товары изо всех уголков вольных господарств и не только. Збыслов был одним из множества купцов-чародеев, благодаря которым город процветал. «Нет», — думала Уршула, шагая по скрипящим доскам, — «госпожа Кожемера не тронет его без нужды». Она покровительствовала торговцам и ремесленникам, и всевозможным мастерам, их не смели обидеть даже лихие дружинники господаря Нельги. «Эй, урыська!» — ее догнала Лейда, глаза темно-карие, вечно насмешливые. «Как думаешь, он что-то знает?» Уршула неопределенно фыркнула. «Кто разберет?» Збыслов всегда вертелся в сердце стоегостской жизни. Много слышал, много видел, со многими общался. Ходил за товаром чуть ли не до самого Льотланда, превращался в окуня, и уж, наверное, поймать его на слове было не легче, чем удержать рыбу голыми руками. Только с госпожой Кожемерой иной разговор. Беседовать с Лейдой не хотелось, и до первого темного поворота они добирались в молчании. Там перекинулись в птиц. Уршула в орлицу, Лейда в ласточку. Неудивительно, что жители Стоегоста с подозрением относились к любым птицам. Никогда не угадаешь, какая ученица колдуньи-советницы, и поэтому охотникам в лесах приходилось быть особенно осторожными. Смеркалось, и в теремах господаря зажигали огни. Но среди всех окон, светящихся украшенных резными ставнями, чародейки нашли одно единственное темное и неприметное, прорубленное прямо в крыше. Влетели через него, ударились об пол. Госпожа Кожемера дожидалась их в своих покоях. Прежде чем войти, Уршула и Лейда услышали голоса. Первый, вкрадчивый, тихо посмеивающийся, принадлежал самой госпоже. А второй? «Амельфа?» — Лейда криво усмехнулась. «Ты знала, что она будет здесь?» Уршула отрицательно мотнула головой. Она не решалась шептаться прямо под дверями госпожи, но Лейда продолжила. «Какого беса она тут делает?» — раздался третий голос. Мужской, веселый. Уршула тяжело вздохнула. Поправила ворот рубахи. «Кажется, мы не вовремя», — Лейда ядовито улыбнулась, и Уршула нетерпеливо махнула рукой. «Перестань, ты готова?» И, дождавшись ответа, постучала. Двери распахнулись сами. Потянуло нежным запахом. Пергамент, цветы, съестное, древесно-фруктовые духи. Полыхнуло золотом свечей. «Девочки!» — госпожа встретила их улыбкой. «Ну, наконец-то! Как успехи?» Уршула шагнула внутрь, Лейда скользнула следом глумливой ловкой тенью. Обе поклонились наставнице и господарю, а Амельфа удостоилась простого кивка. Промелькнула мысль. «Надо же, до чего домашняя картина?» Все сидели за столом, уставленным угощениями и напитками. Госпожа Кожемера, статная и расслабленная, в медно-коричневом, тяжелые косы отброшены за спину, глаза довольно сощурены. Амельфа, вежливо спокойная, в сизом сарафане с серебристым шитьем, рукава рубахи были пышными, цвета топленого молока и лежали как крылья. Напротив, молодой господарь Нельга, задорный и красивый, будто выпрыгнувший из старых легенд, ладный, широкоплечий. На щеке глубокая ямочка, темные волосы чуть взъерошены, ворот расслаблен. Кафтан под глаза, цвета зеленого бутылочного стекла, в котором купцы привозили драгоценное вино из Савояра. «Ну, добрый вечер», — сказал он им и засмеялся. «Госпожа моя тетушка, мне снова кажется, что твои ученицы меня боятся». Уршула усмехнулась про себя. «Его? О нет, они боялись только госпожу Кожемеру. Люди в Стоегосте двигались, как фигурки в подвластном ей механизме, и не приведи боги спутать ей карты». Госпожа хотела, чтобы Нельга не чувствовал себя уязвленным, а значит, нужно было показывать, что он вызывает трепет даже у лучших чародеек звенящего двора. «Не вини их за это», — госпожа Кожемера отставила чашу. «Мои девочки воспитаны и умны». Жест в сторону умывальника, сосуда ракушки из савоярского стекла. «Давайте за стол». И они послушались. Плеснули водой из ракушки, та стекла в вазу. Капли казались тягучими, словно зачарованными. Хотя почему «словно»? Уршула предполагала, что госпожа могла заклясть воду в комнате, где принимала гостей, чтобы брызги с чужих рук не летели на стены или мягкий халазарский ковер. Госпожа любила чистоту и порядок. Полотенце над сосудом ракушкой пахло свежестью и лавандовым мылом. Чувствуя этот запах, Уршула каждый раз представляла туманные лиловые поля, раскинувшиеся под утренним и афатским солнцем. Лейда порхнула на место рядом с Амельфой. Госпожа похлопала по стулу слева от себя. «Урыся, золото мое! Идем!» Она махнула рукавом, и закуски с блюд перелетели на две тарелки. Одна для Лейды, вторая для Уршулы. Сейчас особенно легко было поверить, что в жилах госпожи Кожемеры текла кровь иофатских королей. Прямой нос, острые скулы, сдержанная улыбка, царственная осанка. Уршуле казалось, что это все не берется из ниоткуда. Сил госпожи Кожемеры хватило бы, чтобы захватить власть в стае гостя, но она предпочла дергать за ниточки с ловкостью кукловода, усмирять бояр, называться тетушкой. Нельга был родичем ее покойного мужа, юного стаегостского господаря, убитого заговорщиками много лет назад. Госпожа Кожемера решила стоять за плечом Нельги, а не сидеть на престоле. Сути это не меняло, в этих землях все равно властвовала она, но народ не поднимал восстаний против узурпаторши и не разжигал костры для колдунов. Жизнь госпожи Кожемеры была удовольствием, а не вечной борьбой за господарский венец. Уршула в который раз восхитилась. Какая же она великая женщина! Как она обустроила жизнь вокруг себя, как подчинила себе двор и самого Нельгу! Она не превратила господаря в сломанную безвольную игрушку. Нет, хотя могла бы, но снова выбрала более изящный путь. Нельга был здоров, полон сил, горел государственными делами, его любил народ, а госпожа Кожемера только ограняла его разум мудрым словом и невесомым колдовством. Причем мудрое слово использовалось куда чаще. Чарами госпожа лишь время от времени приглушала гнев Нельги или усиливала недоверие к неугодным ей боярам. Так она наставляла своих учениц. Колдовство ее двора сокрушительно, и настоящее искусство в том, чтобы, если необходимо, сделать его незаметным. Пожалуй, из всех них таким мастерством овладела только Амельфа. «Видимо, у вас сейчас начнется тайный чародейский разговор», — Нельга погладил щеку костяшкой пальца. «Оставить вас?» — госпожа Кожемера отмахнулась. «Побудь с нами. Девочки просто звали гостей в Тержевице. К слову, девочки, там?» — указала на книжный шкаф. «Есть еще список. Чтобы доставить эти приглашения, придется покинуть город. Справитесь?» На такие вопросы не полагалось отвечать «нет». Лейда с Уршулой переглянулись. «Мы отправимся вдвоем?» — уточнила Лейда. «Далеко?» «В Барожское господарство». Госпожа Кожемера поманила пальцем, и к ней по воздуху подплыл свиток пергамента, подсвеченный золотым. «Навестите нескольких колдунов, но подробности позже. Сегодня отдых». Свиток упал Уршуле на колени. По тону было понятно, лишнее не спрашивать. Конечно, госпожа не собиралась прогонять господаря ради бесед с ученицами, как и говорить при нем о делах. Уршула покрутила в руках свиток. Запечатан. Не кстати вспомнила. Госпожа любила всевозможные списки, схемы, отчеты, много писала обыкновенным пером, заставляла своих юных учениц переписывать трактаты о колдовстве. Не только для запоминания, но и для того, чтобы выработать усидчивость и выдержку. Госпожа не терпела кривых строк, клякс и дурного почерка. И тем, и другим, и третьим отличались бумаги маленькой Уршулы. Губы свела усмешка. Как хорошо, что все это в прошлом. Уршула переживала, что ей никогда не дастся чистописание, что это навык для маленьких южных паночек вроде Лейды, обожаемых дочек знатных богачей. Не для сорванца вроде нее, дочери стаегостского моряка. «Амельфа», — заметила госпожа, — «у Уршулы и Лейды пустые чаши». Амельфа застенчиво улыбнулась, поднялась со своего места, потянулась к кувшину, налила им вина. «Спасибо». Уршула приняла чашу и хотела было передать Лейде, но Амельфа обошла стол и подала той сама. Лейда же, не смея выказывать недовольство, только сладко поблагодарила. «Лейда, солнце», — сказала госпожа Кожемера. «Вино мазырское, подарок господарю от пана Матея». «Чувствую, госпожа», — отозвалась Лейда нежно, но мысль не продолжила. Она сидела, опустив глаза в тарелку. Уршула сделала глоток, задумалась. На самом деле они, три ближайших ученицы госпожи Кожемеры, не враждовали. Просто были не похожи так, будто бы нарочно подбирали. Хотя кто знает, вдруг действительно нарочно. Госпожа никогда не пыталась их подружить, и иногда Уршуле казалось, что она смотрела на них с ласковым расчетом. Может, это и хорошо, что они были разными. Уршула исполняла приказы госпожи, сторожила ее покой с рвением цепного пса и не вмешивалась в придворные игры. А вот Лейда желала богатства и власти, и ее уязвляло, что пока она разбивала сердца панычам и воеводским сынкам, одно единственное, самое важное в стае гости сердце, держало при себе Амельфа. Поэтому сейчас Лейда покорна и тиха. Не заводила бесед, не улыбалась так чарующе и маняще, как умела. Однажды она уже пыталась привлечь к себе внимание господаря, но госпожа Кажемера поставила ее на место. Все, что касалось Нельги, было точно вымерено, и рядом с ним полагалось быть не Ляйде. Амельфа поставила кувшин и отступила на пару шагов. Она слегка косолапила, и этим еще больше напоминала лебедя, в которого превращалась. Точно ее родной средой была вода, а на суше она чувствовала себя неуютно. Нельга перехватил ее руку, привлек к себе. «Ты тоже уедешь вместе с остальными?» — мягко усадил на колени. «Вы это ваша тержвица?» Уршула едва удержалась, чтобы не отвернуться. Неловко наблюдать за влюбленными, будто подглядываешь, хотя и не делаешь ничего дурного. Амельфа улыбнулась. «У госпожи Кажемеры и без меня большая свита». Она погладила Нельгу по плечу, но уверенно пересела с его колен на свое место. «Не думаю, что понадоблюсь ей там, верно, госпожа?» «Ну еще бы». Это Уршула с Ляйдой носились по лесам и болотам, а Амельфе полагалось оставаться в господарском тереме. Она была глазами и ушами госпожи Кажемеры там, куда та не могла проникнуть, в кругу ближайших друзей Нельги, в шатрах на охоте и в личных покоях, когда там велись разговоры, которые не решились бы начать при госпоже. Да и кто-то ведь должен докладывать о делах, когда все уедут в Тержвице. Уршула снова отпила из чаши, оглядела Амельфу с головы до пят. Иногда ей казалось странным, что именно она удостоилась такой любви, а иногда, что просто не могло быть иначе. Вопреки сплетням, Амельфа не привораживала Нельгу, только изредка мягко и музыкально усиливала потребность в своем присутствии или приглушала жар, если господарь слишком заигрывался с другими девушками. Она не жалила, не калечила и не перекраивала заново. Больше слушала, чем говорила. Поддерживала Нельгу, но не боялась сказать слово против. Амельфе было 26, ровесница Нельги. Вот уже 7 или 8 лет тот считал ее своей верной подругой и любимой женщиной, и этого не изменили ни его связи с другими, ни женитьба на дочери мазарского господаря, которую устроила госпожа Кажемера. Амельфу многие находили очаровательной, но на взгляд Уршулы дело было совсем не во внешности. Молодой господарь был хорош настолько, что в качестве его любовницы представлялось кто-то вроде Ляйды, не меньше, чтобы глаза жгло от неоспоримой красоты. А Амельфа была коренаста, с чересчур широким ртом и щербинкой между передних зубов. Белокурая, сероглазая, с лицом такой формы, какую образуют шеи двух подплывающих друг к другу лебедей. Мила, бесспорно, но не настолько, чтобы потерять голову, так что она покоряла другим. Уршула знала, лебеди выглядели нежными птицами, но на деле были сильны и опасны. Годы, прожитые в господарском тереме, научили Амельфу заводить соратников и казаться врагам безобиднее, чем она была на самом деле. Амельфа со всеми держалась доброжелательно и никому не строила козней, но Уршула догадывалась, что сокрушительным колдовством звенящего двора та владела так же чудесно, как и невесомым. «Госпожа моя», — сказал Нельга, закидывая в рот сахарный шарик, — «если нужно, я дам твоим ученицам своих людей, чтобы защитить их в барожских землях». Не удержавшись, Уршула стрельнула взглядом в Ляйду. Та держалась куда невозмутимее. Пушистые ресницы по-прежнему опущены, пальцы оплетали чашу. Если она и думала о том же, о чем и Уршула, что им даром не сдались господаревы-дружинники, то понять этого было никак нельзя. Только мешаться будут. У них ни крыльев, ни волшебных коней. А что до защиты, так Уршула и Ляйда прекрасно справятся сами. Госпожа Кажемера мягко улыбнулась. «Не думаю, что твои люди в барожских землях обрадуют господаря Добромысла». Нельга прищелкнул языком. «Тоже верно. Я могу сделать еще что-то? Сопроводить тебя в Тержвице?» Госпожа легонько повела подбородком. «Если только ты сам хочешь на него посмотреть». Уршула ни разу не слышала, чтобы она говорила Нельге «нет». Любой отказ звучал как рассуждение или совет. Нелька криво усмехнулся. «Я хочу, чтобы нашли того, кто превратил Беревое в чудовище и готов посодействовать». Госпожа Кажемира вытянула руку и накрыла его ладонь своей. «Я ценю это, Нельга», — сказала она любезно, — «но не вижу необходимости тебе покидать Стоегост. Оставь этот чародейский суд мне и моим ученицам». Уршула на ее месте сказала бы короче, «Да не лезь ты, куда не просят». Но вряд ли так дозволялось говорить с господарями. Нельга посмотрел на свиток на коленях у Уршулы. «Это все-таки колдун из Чернолесья?» «Посмотрим», — госпожа Кажемира приподняла кувшин, собираясь разбавить вино водой. Кувшин перехватила Амельфа, ей было сподручнее. «Колдун связан с Добромыслом?» «Никак не связан», — успокоила госпожа. «Он живет в глухом лесу и дел с венценосными не имеет». «Спасибо, Амельфа», — скользнула взглядом по Уршуле и Ляйде. «Почему вы не угощаетесь?» «Господарь, как всегда, всех смущает», — заметила Амельфа. «Спасу нет». Зубы Нельги блеснули. «Ах уж этот господарь!» — засмеялся он. «Только бы и посмущать девиц, да?» Уршула смотрела на блюдо с узорной каймой и думала, что меньшее, чего она хотела бы сейчас, оставаться здесь и слушать чужую беседу, понимая, что ей не положено ни слова вставить. Вдруг скажет не то. «Госпожа!» Она встретилась со светлыми, желтовато-зелеными глазами госпожи Кажемира и вспомнила, что просить дозволения нужно не только у нее, перевела взгляд. «Господарь Нельга, я дурно себя чувствую и хотела бы отойти ко сну. Простите». «О, дитя!» — губы госпожи сложились в ласковую улыбку. «Конечно, ступай. Уверена, Нельга не против. Ляйда, проводить тебя?» «Но не бросать же ее тут». «Да», — хрипнула Уршула, пряча свиток за пазуху и поднимаясь. «Было бы славно». Они распрощались, Нельга пожелал ей здоровья, а Амельфа выразила надежду, что когда-нибудь они поужинают все вместе. Уршула подумала, нет, спасибо. Ляйда подхватила ее под локоть, и вместе они выпорхнули из душистого, ненавязчивого, приятного запаха покоев госпожи Кажемиры. Двери за ними закрылись. Только на улице Ляйда спросила, что в свитке? И, поразмышляв, добавила, спасибо, что не оставила меня там. Солнце село, и чародейки шагали по господарскому двору в мягком полумраке. Хоромы, в которых они жили, располагались за домами для челяди в паре шагов. Даже превращаться лень. В окнах по-прежнему горели огни, раздавались перекликающиеся голоса, двор и не думал засыпать. Уршула вздохнула. «У меня хорошее зрение». «Орлиное». «Орлиное», — согласилась. «Но не настолько, сейчас даже я не разгляжу». Ляйда нетерпеливо фыркнула. «Ладно, тогда идем быстрее», — и потянул Уршулу за руку. Как только они вошли в хоромы, Ляйда звякнула браслетом и высекла потрескивающий огонек. Колдовать в открытую, прилюдно им не советовала госпожа. Ляйда убедила Уршулу открыть свиток прямо здесь, не поднимаясь в комнаты, и та, хоть и не разделяла любопытство, сломала печать. Оперевшись о бревенчатую стену, стала читать. Имена в свитке были выведены тонким почерком госпожи Кажемиры, безупречно ровно, с легчайшим одинаковым наклоном. Завитушки походили на те, что были у рукописных иофатских букв. Госпожа учила своих лучших воспитанниц и иофатскому, и савоярскому, но Уршуле языки давались плохо. Амельфа и Ляйда преуспели в этом куда больше ее. Рядом с именами краткое описание человека. Кто откуда, где живет и чем знаменит, если верить тому, кто раздобыл для госпожи Кажемиры эти вести. «Надо же!» — Ляйда перебросила огонек с указательного пальца на средний и обратно. «Все бывшие ученики Йовара. Валда, Пятра, Ратмила, Стась, рядом с этим именем подпись. Предположительно убит в топожих топях сыном деревенского головы. Проверить». «Это что еще?» — пробормотал Уршул и ткнула в конец списка. «Числав?» Изящный знак вопроса, заметно выделенный нажимом пера. Сын кузнеца Хвидара из деревни Засижье, убит Йоваром в 932-м от Вния Кля Бда. В письмах госпожа Кажемира до сих пор отмеряла время по иофатскому летоисчислению от воцарения легендарного короля Брюгвальда. «Откуда она все знает?» — Ляйда оторвала взгляд от свитка. «Кто приносит ей новости, если не мы? Найти столько про каких-то барожских крестьян, которые, может, и колдовали-то последний раз лет 10 назад, еще при Йоваре. Пятра — мельник, Ратмила — жена бортника». Даже у Уршулы по спине прошел холодок. Было странно осознавать, что сейчас она читала подробные заметки про людей, которые давно жили своей жизнью и, наверное, хотели бы забыть про дикий двор, но их все равно нашли. Записали красивым иофатским почерком их имена и имена их родных, и названия местечек, в которых их видели в последний раз. «Неправильно, что мы обсуждаем это на ходу». «Брось, здесь никого нет», — Лейда тряхнула головой. «Я бы учуяла, да и ты тоже». Не лишено истины. В этом крыле они жили как царицы. Им было куда свободнее и просторнее, чем другим ученицам. И уж явно веселее, чем тем бедняжкам-подросткам, в чье восточное крыло по весне ворвалось чудище, которое позже назвали сущностью Истоигоста. Уршула свернула свиток. «Обсудим с госпожой позже». «Обсудим», — эхом повторила Ляйда. Она задумчиво свела огонек в кольцо. «Как думаешь, Урыська, тот, кто создал тварь, бесстрашный или просто глупый?» Уршула пожала плечами. Ляйда усмехнулась. «Хотела бы я знать, что госпожа сделает с ним, когда найдет. С ним или с ней, кто бы там ни был?» «Если это Йовар», — проговорил Уршула, убирая свиток, — «то прикажет заковать в цепи». «А если не Йовар? Если кто-то из этих барожских колдунов или стойгостских интриганов?» Ляйда покачала головой. Ее карие глаза полыхнули в отблесках янтарно-красного огня. «Помнишь, как она расправилась с парнем, который пытался изнасиловать Вельмиру?» «Забудешь такое», — кричал так, что весь стойгост слышал, а мужчины лишний раз убедились, что не нужно приставать к ученицам колдуньи-советницы. Та, кто умела ворожить над разумом, умела причинять самую изощренную боль. Так вот, Ляйда перекатилась с пятки на носок, заговорила восторженно и хищно. «Того, кто создал сущность, она явно не пожалеет». Уршула решила, что Ляйда оказалась к ней слишком близко, поэтому отступила к лестнице. Криво улыбнулась. «Господарь Нельга захочет наказать виновника сам. Господарь Нельга сможет засунуть свои хотелки в любое срамное место, до которого дотянется». Темные косы оттеняли лицо Ляйды, делая его одновременно очаровательным и жутким, как у смуглых красавиц с лубочных картинок. «Госпожа никого ему не отдаст». «Не отдаст», — согласилась Уршула, похлопывая по перилам. «Ни ему, ни Драголоже». Повисло молчание. Не туша огонь, Ляйда сладко потянулась, пламя перекинулось на тыльную сторону ладони и вернулось на пальцы. «Ладно, Урыська», — подмигнула она, — «доброй ночи. Я не очень хочу мотаться с тобой по северным далям, но, видно, выбора у нас нет». «Нет», — кивнула Уршула и добавила, поднимаясь по лестнице. «Доброй ночи». Удивительно, как с их везением им до сих пор удавалось спасаться от чудовища. По мнению Альжаны, нужно было хорошенько постараться, чтобы найти негостеприимного кубреца, но они с Лали успешно с этим справились. Хозяин жил одиноко, на холме, и до ближайших соседей ехать и ехать. Он отказался дать путникам ночлег, и Альжана стала его уговаривать. Меньше всего ей хотелось остаться на дороге после недавнего отдыха в монастыре. Слишком опасно. Сущность могла настигнуть. Альжана пообещала заплатить хозяину столько, сколько заплатила бы за просторную комнату в хорошей корчме. Она сказала, что ее дядя, пользующийся почтением в Ордене Башельеров, не забудет такой отзывчивости и обязательно попросит перстов послеживать за этим домом с вниманием и добротой. Самим же путникам не нужно ни воды, ни хлеба, только простой угол под крышей, и все. Хозяин скривился, но, глядя на посверкивающие монеты, уступил. И выделил им сарай. 4 хлипких стены и груда старого хлама внутри. Альжане казалось, чудовище, если оно все же доберется до них сегодня, даже не придется выламывать дверь, как было тогда у бани мельника. Нет, сущность рыкнет, и сарай развалится. Внутри было пыльно, сквозь трещины задувал ветерок прохладной летней ночи, но Альжана поблагодарила со всей горячностью, на какую была способна. Всяко лучше, чем видеть злое лицо хозяина целый вечер. «А это, — сказала она, показывая лишнюю монету, — за то, чтобы ты дал нам пару тюфяков попышнее. Я-то здорова, но не хочу, чтобы мой дядя спал на голых досках. Но если ты дашь нам только один, дядя никогда не позволит мне уступить ему место, понимаешь?» «Ладно, — буркнул хозяин, сцапывая монету лапищей, — будут тебе тюфяки, мол». Когда Альжана вернулась к сараю, Лали уже распряг садымею и привязал к ближайшему дереву. Сказал, что хозяйка, не ласковая, но все же радушнее мужа, разрешила лошадке напиться из бочки с дождевой водой. Альжана мельком проверила, крепок ли сглаз от незнакомцев, которые она наложила на кибитку спустя недели пути. Простое, но рабочее заклятие. Привет от ее барожской юности. Сглаз был нужен, чтобы отводить воров. Если в кибитку залезет незнакомец, он закашляется так, что точно их с Лали разбудит. «Думаете, нас попытаются ограбить?» — полюбопытствовал Лали, когда Альжана зашла в сарай и прикрыла за собой дверь. «Кто знает?» — пожала плечами. «Хозяева выглядят недобро. Видели их дочку? Бедная девочка. Мне кажется, они ее замучили». Тюфяки им тоже принесла хозяйская дочка. Бледная кубретка лет 16 с косынкой, завязанной под черной косой. Лали помог ей доволочь тюфяки, и она тихо поблагодарила, хотя благодарить следовало гостям. «Погоди!» — Альжана присела и открыла сумку. «У нас есть фрукты, сливы и абрикосы, мы купили их к югу отсюда, и они чудо какие сладкие, пожалуйста, угощайся!» Но девушка испуганно замахала и выскользнула из сарая. «Ладно», — сказала Альжана кисло и протянула абрикосы Лале. «Тогда выдержите». «Ого», — просиял Лале, отряхивая руки. «Я тоже сгожусь». Альжана выпрямилась с кряхтеньем. «Не пропадать же добру». Потом они укутали тюфяки своими плащами, устроили в самом чистом углу и уселись сверху. Хотя как уселись? Лале осторожно опустился, а Альжана плюхнулась с блаженным вздохом. Подумала. Как же много поменялось за время их путешествия. Сейчас ей не было неловко полусидеть на тюфяке, брошенном так близко к Лале. Наоборот, ощущалось уютно и по-домашнему, точно у костра. Она сказала Лале об этом. «Вряд ли хозяин одобрит, если мы разведем костер», — заметил Лале. В глазах плясали бесята. На удивление Альжана хорошо его видела. На небо выплыла огромная яркая луна, и весь сарай поблескивал в серебряном свете, просачивающемся через бреши в потолке. Альжана успела понадеяться, что даже такой латанный-перелатанный домишко лучше, чем кибитка, для тех, кто спасается от чудищ, тут есть крыша и порог. На дворе что-то зазвенело. Залаяли цепные псы. «Ах ты, косорукая су!» — заорал хозяин. «Чтоб еще хоть раз ты!» Извинение тонким девичьим голоском. «Какой кошмар!» — Альжана стиснула зубы. «Может, она ему падчерица, а не родная дочь? Хотя и это не объясняет такого поведения!» И выругалась шепотом. Хозяин же ругался зычно, в полный голос. «Если бы я не жила при Йоваре, то узнала бы много новых слов», — повернулась к Лале. «Но он тот еще ценитель витиеватых выражений». «Охотно верю». «Вы бывали когда-нибудь в барожском господарстве?» — спросила Альжана, устраиваясь поудобнее. Тюфяк кололся даже через плащ. «У нас мужики любят хвастать богатством словарного запаса». «Я ходил в море и сидел в халазарской тюрьме», — Лали задумчиво погладил затылок. «От моряков и тюремщиков можно узнать не меньше, чем от мудрых мертвых башельеров». Хозяин, наконец, замолчал. Собаки успокоились. Альжана поплотнее укутала ноги второй накидкой. Потуже затянула платок, чтобы случайно не коснуться волосами тюфяка. Мало ли что там водится и что может прогрызть себе путь сквозь волокна плаща. «Вы спите?» «Нет», — судя по голосу, Лали улыбнулся. «Не сплю». «Ну так спите». «Как скажете». «Вы не голодный?» Лали подавился смехом. «Слушайте», — сказал он почти нежно, — «какая вы все-таки потешная». «Сами вы потешный», — заворчала Альжана шутливо и снова поерзала на тюфяке. «Это самая глупая трата денег за всю мою жизнь. За столько господариков хотелось бы лежать на перине, зато не на лавке в кибитке». «Тоже верно». Альжана повернулась к Лали. «Правда, что ночью в море небо так низко, что созвездие ладьи скользит по волнам, а созвездие ящера едва ли не набирает воду в пасть?» «Я не видел в Халазаре этих созвездий, госпожа Альжана». Она разочарованно вздохнула. «Очень жаль», — перекатилась на другой бок. «Ну ладно, подурачились и хватит. Простите. Доброй ночи». Однако на дворе снова закричал хозяин, и собаки, будто повторяя за ним, залились лаем. Альжана застонала. «Да что такое? Кажется, там целая свора!» Хозяин бронился, а собаки лаяли так оглушительно и без остановки, что их голоса отдавались у Альжаны в голове. Она попыталась отвлечься от них, представляя шипение волн звездного ящера, зачерпывающего пастью морскую воду, и ее плавно закачало в полусне. Но ящер оскалил зубы и зарычал, так знакомо, что Альжана вздрогнула и резко села. Рядом шевельнулся Лали. «Это не чудовище», — сказал он успокаивающе. «Госпожа Альжана, это просто собаки». Сердце забилось взволнованно и горячо. По телу растеклась теплая дрожь. Альжана вскочила и наскоро обулась. Чуть было не запуталась в собственных юбках, однако устояла. «Да», — сказала она, поправляя рубаху и распахнутые половины безрукавки. «Да, я знаю». «Что вы делаете?» — Лали приподнялся. «Длани, подождите!» Но Альжана в пару шагов оказалась у двери сарая, выбежал во двор. Первым, что она увидела, была грузная фигура хозяина, выбеленная лунным светом. Злющий, вооруженный палкой хозяин замахивался на рычащего черного пса. Рядом стояла девушка, дочка или падчерица, кем бы она ему ни была, и держалась за плечо, точно ее волокли силы и только сейчас выпустили. С крыльца выглядывала хозяйка. «Не смей!» — крикнула Альжана на бегу. «Не смей его бить! Это моя собака!» Она заглотила слишком много воздуха и закашлялась, но упрямо продолжила. «Опусти палку! Не трогай!» Хозяин свирепо на нее уставился. Дернулись дряблые щеки, наморщился орлиный нос. «Твоя?» — выплюнул. «Да!» — Альжан остановилась, пытаясь отдышаться. «Да, моя. Он убежал сегодня, и я не могла его найти. Но это хорошая, умная собака». Мысли смешались, и Альжана возненавидела себя за то, что защитила собаку, но ничего не сказала про девушку. Она не знала, что могла сделать. Альжана не умела приглушать человеческий гнев, как способная ученица госпожи Кожемеры. Идти без чар на здорового мужика было бы самоубийством, а использовать в открытую колдовство дикого двора... Чем это обернется? Для нее? Для Лали? Для... К тому же нельзя терять ночлег даже в сарае. И кто знает, как любое заступничество отразится на девушке, когда они уедут. Снова невидимые весы, две чаши, череда выборов. «Твоя псина на меня рычала!» — рявкнул хозяин. За его спиной девушка засеменила к матери. «Он защищает тех, кто слабее!» — Альжана заставила себя выдержать взгляд. «Ну я его сейчас отзову. Эй!» — зачмокала губами. «Эй, дружочек, пойдем!» За спиной вырос Лали, взъерошенный и ничего не понимающий, но собрался он быстро, как по щелчку. «Хозяин», — произнес строгим тоном сановитого чернорисца, — «ты дал нам приют, и мы благодарны тебе за это, но человеку не положено присваивать себе право карающей длани». «Ужас», — подумала Альжана, — «сейчас и ему достанется». Лали приподнял руки в успокаивающем жесте. «Человек в своем доме сам себе и господарь и король, но есть закон выше королей и господарей». Прозвучало так, как сказал бы кто-то вроде дознавателя брата о море. Скучно, но пугающе. Только Альжана не верила, что словами можно вразумить людей, которые мучат домочадцев, тем более, если говорил нежеланный гость. «Идем сюда», — повторила она, смотря на пса. Добавила с нажимом. «Так надо». Пес глянул на хозяина, развернулся, потрусил к Альжане. «Но в любом случае сейчас нужно спать, а не плодить распри». Лали положил ладонь себе на грудь. «Доброй ночи!» И в завершение, чтобы на него точно не набросились с кулаками, пообещал. «Мы уедем на рассвете!» Хозяин плюнул и выругался, но драться не полез. Хозяйка с девушкой уже скрылись в доме. Альжана зашагала к сараю. «Госпожа Альжана!» Снова щелчок, и перед ней уже прежний Лали. Он не успевал ни за ней, ни за псом и бросил след. «Какого беса?» В сарае Альжана дождалась, когда зайдут и пес, и Лали, осмотрела дверь. Та открывалась кнаружи. Как закроешь? Изнутри ни замка, ни крючка. А Альжана не была так искусна, чтобы запечатать колдовством. Она оглянулась. «Это Лали», — сказала она псу. «Мой спутник и хороший друг. При нем можно. Превращайся и закроешь дверь сам». Пес глянул на нее темными умными глазами. Резко завалился на бок, точно захотел поелозить на спине и... У Альжаны чуть слезы от чувств не брызнули. «Почему ты такой?» — возмутилась она, хотя совсем не сердилась. Просто от волнения сердце так и бухало в груди. «Юрген, почему тебе вечно нужно всех спасать?» Его лицо, красивое, насупленное, вдруг стало обескураженным. «Ты что?» — поразился он. «Меня отчитываешь?» Наверное, это ей полагалось оправдываться за побег из дикого двора, но Альжана ничего не ответила. Только шагнула к нему и крепко обняла. Придя в себя, Юрген тоже обхватил ее руками. От него пахло землей, полевыми цветами, дымом костра, собачьей шерстью. Надеясь не разрыдаться, Альжана привстала на цыпочки и расцеловала его в щеки. В носу все равно защипала. «Эй!» — Юрген взял ее за плечи. «Не реви!» «Не реву!» Альжана звучно шмыгнула и вспомнила, что они не одни. Повернулась к Лале. «Простите, это Юрген. Я рассказывала вам про него, помните? Он мой хороший друг, и я очень по нему соскучилась». Юрген глянул через плечо. «Здрасте!» — Лали вежливо ответил «добрый вечер». «Альжан, я закрою дверь, но сначала мы впустим Чарну». «Чарну?» — брови полезли на лоб. «Что она тут делает?» «Да и ты что тут делаешь?» «Долгая история». Юрген снова метнул взгляд в Лали и сделал жест пальцами, будто защипывал воздух у своей груди. «А башильерский значок у вас это?» «Тоже долгая история», — перебила Альжана. «Но он не охотник на ведьм, а доверенное лицо госпожи Кожемеры и пана Авра. Зови Чарну». Юрген приоткрыл дверь. Голова шла кругом. Альжана села на тюфяк, утерла лоб. Лали стоял рядом, прямой и невозмутимый, с руками, сцепленными за спиной. Юрген сосредоточенно смотрел на улицу через щель в двери. Альжана мысленно прикинула цену любому вопросу, вертевшемуся у нее в голове, и, наконец, спросила. «Как ты меня нашел?» Юрген молча вытащил из кармана сердоликовую подвеску. Альжана узнала свой подарок Бои и хмыкнула. «Ясно». «Вынюхал-таки, псина», — сказал Юрген сочувственно, зашипел. «Эй!» — он махнул рукой. В щель шмыгнула черная кошка, и Юрген запечатал проход чарами. Доски едва уловимо замерцали голубоватым сиянием и тут же погасли. «Нам нужно быть тише», — предупредила Альжана шепотом. «Не хочу внимания от хозяев, а то выгонят еще». Чарна обратилась и впилась в Альжану настороженным взглядом. Пришлось снова здороваться и всех друг другу представлять. Лицо Чарны вытянулось, и Альжана не понимала, что удивило ее сильнее. Присутствие Лали или то, что Юрген сел на край ее, Альжаны Тюфика. Юрген держался с Альжаной дружелюбно и просто, словно она не сбегала из дикого двора, а на него только что не замахивался палкой злой кубретец. «Я оставлю вас», — сказал Лаля. «Вам нужно поговорить, а я не хочу мешать». Альжане показалось, что между строк тут было. «Ваши друзья не доверяют мне, и я не хочу их раздражать. Посплю в кибитке». «Ни в коем случае», — Альжана замотала головой. «Во-первых, никто вас не гонит. Во-вторых, Юрген уже запечатал дверь. В-третьих, если начнем трещать сейчас, нас обязательно услышат, поэтому...» Она потерла виски. «Встреча нежданная, но обсудим все завтра. Если не случилось чего-то опасного или кому-то нужна помощь...» Встретилась глазами с Юргеном. «Нет», — успокоил он, — «не случилось». Альжана скользнула взглядом по Лале и Чарне, по толку и сумкам, которые Юрген сбросил с себя после превращения. Снова вернулась к Лале. Лицо у того было вежливо непроницаемым, но Альжане захотелось извиниться перед ним за внезапную суету. «Ладно», — она сплела пальцы, — «тогда все живо спать». «Хорошо, мам», — отозвался Юрген, но Альжану не обманывала его мальчишеская улыбка. Юрген рассмотрел башельерский знак на шее у Лали, и теперь в его движениях сквозила настороженность. «Чур, я сплю в том углу!» То, что Юрген будет спать в собачьем теле, — дело решенное, но Чарня Альжана захотела обустроить лежанку получше. Однако Чарна заявила, что тоже проведет ночь в оборотничьей форме. Ей совсем не тяжело, мол, не раз уже так делала. Альжана спорить не стала и напоследок потрепала Юргена по щеке. «Ну что за хороший мальчик нашелся?» Юрген со смехом перехватил ее руку, бросил быстрый взгляд. Насупился. «У тебя не было этих шрамов, да?» «Эй!» — Альжана отдернула руку. «Меня хорошо зашили. Скоро вообще будет ничего не различить. Я понимаю, что ты хорошо видишь в темноте, а с этой луной для тебя и тьма не тьма. Но не хвастайся так открыто». Юрген шутку не оценил. «Зашили?» «Шш!» — Альжана прижала палец к губам. «Потом. Главное, что этой ночью нам ничего не грозит. Наверное. По нашим подсчетам». Она потерла ладонью о ладонь. «Утро вечера мудренее, Юрген». Альжана чуть толкнула его плечом. «Давай отдыхать». Юрген все еще смотрел на ее руки. Хорошо, что даже он сейчас вряд ли бы увидел обломанные ногти и расковыренную кожу вокруг них. Юрген обернулся к Лале и кивнул ему. «Она вас тоже так строит, да?» усмехнулся. Поймав взгляд Альжаны, сам прижал палец к губам. «Все-все, молчу». Часть вторая. Чернокнижник. Лазар проснулся от требовательного стука. Голова гудела. Он заснул прямо над колдовскими книгами и записями Айшеха Самин, разбирался, как остановить мор. Но колдовские книги совсем не то, что нужно видеть башельерам. Лазар сгреб листы и захлопнул увесистый том, этой ночью заменявший ему подушку. Стук в дверь продолжался. Лазар мысленно выругался. «Твою ж мать! Кому понадобилось биться к нему в такую рань? Что это? Обыск? Его разоблачили и решили взять с поличным, черными книгами и схемами заклятий?» Пальцы были в чернилах. Если пораскинут мозгами, поймут, что все это, кривоватое, будто одноруким выведено, начертил он. Под половицами тайник. Торопясь, Лазар запихнул туда свои расчеты, всунул книги. Те лезть не хотели, но разбирать половицы еще больше времени не было. Кое-как очистил стол, оставив только записи Айше и судебные протоколы. «Лазар, открывай!» «Чей голос?» — спросонья не понять. Лазар заложил тайник, задвинул его сундуком. Отряхнул подрясник от пыли. Будь у него обе руки, справился бы быстрее, но сейчас он не впускал нежданных гостей подозрительно долго, да и чернильницу чуть не перевернул. Он окинул комнату последним взглядом. Отдышался, потер соднящую щеку, наверное, остался след. Не стоило засыпать на столе. И отпер дверь. «Лазар!» — снаружи стоял Саак, молодой послушник. Он нетерпеливо вклинился в проход. «Ты чего, Джана? До сих пор спишь? Там собираются жечь твою ведьму. Идем скорее!» У Лазара аж от сердца отлегло. Не обыск. Он рассеянно поскреб шею. «Который час?» «Почти полдень!» — Саак покачал головой. «Ты опять читал до рассвета?» «Почти. Он до рассвета колдовал. Как бы ужасно ни звучало, ему нравился опустевший храм. Вокруг поубавилось любопытных глаз. Лазар мог запереться в своей комнате в уединенном крыле и видеть других братьев только в мертвецких или лечебницах. «Подожди тут», — хрипнул Лазар. «Я сейчас». Наскоро оправился и умылся, подхватил поясную сумку и трость. Вдруг придется долго стоять. Саак смиренно его дождался. Он был славным, этот 17-летний юноша. Его наставника унесла болезнь, и с тех пор он считал Лазара старшим товарищем. Может, потому что других господарцев в округе не было? А кубретец Саак еще не слишком бегло говорил по-иофатски. Зато уже знал, что свяжет с орденом свою жизнь и, приняв монашество, назовется братом Клодом в честь рыцаря Перста, одолевшего могучее чудище. Порой Саак казался Лазару совсем ребенком, неразумным и одухотворенным. Если бы у Лазара было то, что у Саака, он никогда бы не позволил выжечь на своей груди башильерскую метку. Если бы он был таким же, юношей со здоровым телом и смоляными кудрями, с ребяческим румянцем, проступавшим даже на загорелых щеках, он бы не остался в этом проклятом месте. Он бы не просыпался посреди ночи в душной комнате, холодной от пота, его бы не преследовал один и тот же кошмар. Он снова у реки, в крови и грязи, и его позвоночник хрустит под лапами Йовара, как сухая ветвь. И он не думал бы, что это все, для чего он был создан. Покрыться струпьями и сгореть на чумном костре или остаток жизни волочи на себе свои клятвы, как вериги, и бояться разоблачения. Если бы Лазар был как Саак, он бы уехал отсюда. И не в уединенный монастырь в Кубрецких горах, как мечтал поэтичный юноша, проникшийся верой в длани. Нет, у Лазара был бы весь мир и вся мощь его колдовства, и все непознанные науки, и непройденные дороги. Халазарские обсерватории, подземные библиотеки, пестрые базары и юркие галеры, зеленые берега Яшмовых островов и Савоярские палаццо, и Афатские холмы, и фьорды Льотланда. «Тебе нужно убираться отсюда, Саак», — Лазар захлопнул дверь. «Куда хочешь, но подальше из Хургитана». Тот глянул на него с удивлением. «Зачем? Ведьму казнят, и мор затихнет». «Мор-то, может, и затихнет», — Лазар перехватил трость. «А вот война нет, и афатцы не удержат город. Он скоро падет». Пророчество Сааку не понравилось. «Может, и не падет», — протянул он в ответ. «А даже если падет, что сделаешь? Дороги перекрыты». Прямо герой кубрецких сказаний, решивший, чему быть тому не миновать. Теперь он подстраивался под шаг Лазара и больше его не торопил. «Ночи темны, а ты хорошо ездишь верхом», — напомнил Лазар. «Еще у тебя до сих пор нет башильерской метки. Это хорошо, если попадешься халазарцам. Напросишься охранять любой пищевой обоз. Ты крепкий и ловкий. Не откажут». Саак нахмурился. «Обозы даже городскому командору не пускают». «Пока что», — уточнил Лазар. «Мор ведь скоро затихнет. Не упусти время». Они шли по пустынному каменному коридору, но Саак все равно беспокойно огляделся. Проверил, не подслушивают ли. «А куда поедешь ты?» «Никуда. Я останусь тут». Не хотелось объяснять, почему ему не удастся затесаться в ряды командорских охранников, и так очевидно. «Нет, Лазар!» Саак схватил его за локоть, потянулся к уху и тревожно зашипел. «Тебе нельзя тут оставаться. Видимо, говорила про тебя дурные вещи брату Гвида. Будто ты вычислил ее, потому что сам не гнушаешься колдовства. Мне рассказал об этом брат Дауф. Он-то, конечно, в такие глупости не верит, но Гвида? Он совсем помешался из-за этой чумы. Когда случается такое, главное — держать лицо». Лазар изобразил снисходительную улыбку, хотя мысли зароились, как пчелы в улье. «Не пропустите ли казнь? Но если скажется больным и не умрет от мора, вызовет еще больше сомнений». Нет, он не был удивлен. Он знал, что Айше захочет утянуть его за собой. «На каком костре будешь гореть ты, меченый жрец? На соседнем со мной?» «Как здоровье брата Гвида?» — полюбопытствовал он сухо. «Придет ли на казнь? Или до сих пор страдает от почечной колики?» Брат Гвида занял место покойного настоятеля и так боялся повторить судьбу своего предшественника, что почти все время проводил на вершине храмовой башни, избегая заразы. Но казнь ведьмы — значимое событие. «Страдает!» — закивал Саак, и кудри упали ему на лоб. «Так сказал брат Дауф. Гвида не придет сегодня, но в ближайшие дни позовет тебя к себе. Знаешь, он ведь предлагал сжечь ведьму на площади Бейгеш, чтобы миазмы от ее костра не отравили храмовый воздух, но Дауф обозвал его дураком. «Хоргитанцы разорвут нас на кусочки», — сказал он, — «если мы сожжем при них ведьму, и никакие командорские слуги их не удержат. Видят персты, и афатцев и так осталось не очень много. Поэтому костер сложили на внутреннем дворе». Лазар представил улочки Хургитана, дома из песчаника и узорные торговые навесы на площади Бейгеш, хмурых афатцев из тех, что еще удерживали город. Они закрывали нижнюю часть лиц платками, окуренными дымом целебных трав. Хургитанцы бы заполонили всю площадь и смотрели на костер Айше свирепыми глазами. А потом начались бы беспорядки. «Кто-то еще подозревает меня, Саак?» Из коридора они вывернули на лестницу, и Саак взмахнул рукой, как крылом, так что едва не впечатал Лазара в стену. «Бесы!» — выругался он с пылом. «Да пошли бы они, Лазар! Ты нашел ведьму, что больше никто не смог, и брат Гвида, вместо того, чтобы рассыпаться в благодарностях, несет совершенную чушь!» Лазар слегка улыбнулся. «На вопрос ответишь?» «Брат Айлут что-то подтявкивал, но не знаю, говорил ли с ним Гвида, или он просто брызжет ядом. Еще несколько братьев...» Они оказались в запустевшем саду, прошли под мозаичной аркой. Саак рассказывал, как ведьма посеяла сомнения среди башельеров, мол, Гвида теперь Лазара не оставит. Лазар представлял, каким они должны были его видеть. Вежливый лекарь Калека, книжный червь и Тихоня, знаток священных текстов. Вызывал ли он подозрения раньше? Дайше? Наверное, вызывал, только в чему было не до него. «Тебе нужно уехать», — убеждал Саак. «У Гвида еще достаточно сил, чтобы запытать тебя в темнице». О, как он ошибался! Лазара даже не нужно было пытать. Достаточно коснуться его любой вещью из черного железа. На бортике фонтана сидела ворона и пила тенистую воду. Саак досадливо шуганул ее рукой. «Почему ты молчишь?» «Думаю», — Лазар устало посмотрел в ответ. «Но я все равно никуда не поеду». Он знал, у него было еще несколько дней, пока Гвида оклемается, пока позовет к себе. Ему хватит времени, чтобы усмирить Фар-Аулат настолько, насколько возможно, и подготовиться к обряду Дахмарзу. Про чародеев-изгнанников он башельерам много не рассказывал, незачем. Саак обогнал его на несколько шагов, развернулся, на ходу заглянул ему в лицо. «Ты что же?» — спросил с сомнением. «Не боишься?» «Брата Гвида, халазарских воинов». «Пыток? Плена?» Саак не уточнял, а Лазар только отрывисто пожал плечами. «Я на своей ноге далеко не убегу, а вот ты убежишь!» Саак гордо вскинул нос. «Я не трус, чтобы бросать храм!» «Ну и не дурак, чтобы тут оставаться!» Лазар понизил голос. «Слушай, надо использовать то, что у тебя есть, и не хоронить себя зазря!» Они зашли в другое крыло. Торопясь, Лазар сильнее припадал на ногу, и Саак предложил ему плечо. Лазар отказался. В конце концов, у него была трость. Мраморные стены сменились полукуполом крытой галереи. Здесь уже слышались голоса и железный звон. Это был старый обычай — лязгать цепями из черного железа, когда казнят ведьму, чтобы ни в кого не вселился ее скверный дух. В галерее царил полумрак, и, выйдя наружу, Лазар прикрыл глаза от солнца. Рассмотрел высокий шест, к которому была прикована Айше Хасамин. У ее ног сложили дрова и солому. Говорили, иногда в костер подкладывали порох, чтобы все закончилось быстрее. Но пороха в их обители не водилось. Здесь это было драгоценностью для пушек, а не милосердием для ведьм. Столб обступали башельеры. Треть от братьев, что собралась бы здесь еще несколько месяцев назад, но Лазару показалось. Толпа, ближе он не пошел, остановился у дверей. Руку и трость завел за спину, на всякий случай. Чтобы его, случайно или нарочно, не коснулись пальцем в железном перстне. «Брат Лазар!» — насмешливый, чуть гнусавый голос. «Пришел все-таки?» Держать лицо — в таких случаях это важно. Он не колдун, которого можно вывести на чистую воду одним единственным движением. Он просто книжный червь, тихий травник и проницательный человек, которому благодаря дотошности удалось вычислить ведьму, неуловимую для прежних дознавателей. Спросил скучающе. «А почему бы мне и не быть здесь, брат Эйлут?» и поднял взгляд. После беседы с Сааком иофатская речь звучала тяжело, словно правил груженной повозкой, которая все норовила уехать не туда. Как же все-таки приятно было говорить на родном языке, легко, не задумываясь. Тонкий и белобрысый, с дымчато-синими глазами, брат Эйлут смотрел на Лазара и едва улыбался. «Говорят, ты очень занят, брат Лазар», — произнес он мягко. «С тех пор, как подался в дознаватели, брат Гвида обеспокоен тем, что ты не ходишь на утренние бдения. Невидимо ли смутило твою душу?» Лазар быстро глянул на Айше. Тело безвольно обмякло, голова лежала на плече. «Опоили?» «Брат Гвида, да пошли длани ему здоровья, сам нечастый гость на любых бдениях». Лазар хотел, чтобы это прозвучало безукоризненно вежливо, без вызова. «Не беспокойся о моей душе. Я привел ведьму к огню, а не пособничал ей, и я не заслужил твоего недоверия». Эйлут сощурился. Из всех башильеров у столба выделялся брат Дауф, высоченный широкоплечий мужчина за 50. На обветренном лице крупный, не единожды сломанный нос. Когда-то Дауф носил рыцарский доспех, а сейчас лечил свои раны, вспоминал старые битвы и бдил за порядком в обители. За заслуги ему дали сан прецептора ордена, наставника и нравоучителя. Он закончил читать стихиры и первым швырнул факел в костер. «Будто тебя и ждал, брат Лазар», — заметил Эйлут елейно. «Судьба благоволит правым, брат Эйлут». Легкий учтивый кивок, Эйлут осклабился. «Не надо цитировать мне тексты». Лазар равнодушно дернул плечом. «Как угодно». Костер занимался медленно. Когда потянуло дымом, Айше начала приходить в себя, дернулась и запрокинула голову. Тогда Лазар различил, что над губой у нее запеклась кровяная корка. Разбили нос. Из-за спины высунулся Саак. Спросил на господарском. «Ты видел до этого, как жгут ведьму?» «Колдуна. Пару лет назад». «А что там?» «Можно!» — шикнул Эйлут. «Не бормотать на своем варварском языке?» Это же надо было, оказаться прямо рядом с ним. Но если сейчас начнут пятиться и прятаться среди других, будет хуже. Точно убегают. «Гнев», — проговорил Лазар вкрадчиво, — «это порог, за который не щадит карающая длань». Он не был настолько благочестив, чтобы цитировать священные тексты. Но что гораздо важнее, этого не делал Эйлут. Полумрак умалелен, он предпочитал хмельную тьму кабаков. Брат Дауф сделал широкий жест. «Это тебе», — подсказал Саак, — «нарочно на господарском». «Зовет швырнуть факел». Лазар понадеялся, что зрение Дауфа лучше, чем его, и покачал головой. «Нет, мол, давай сам, а он лучше просто постоит». «Чего так?» — полюбопытствовал брат Эйлут. Он подошел к ним еще ближе, длинный как жердь и обгоревший, на носу пленки слезающей кожицы. Его лицо было бы красивым, как у мраморной иофатской статуи, если бы Эйлут не ходил вечно недовольным. Светлые глаза пугали. Лазар решил, что если бы Эйлут умел колдовать, то, как и Айше, из его предположений превращался бы в змею. Саак шагнул в бок, подался вперед и прошептал с ощутимым господарским говором. «Знаешь, какой мой любимый отрывок из священных текстов, брат Эйлут?» Выпрямился. «Не приставай к братьям своим, а то получишь по роже». Лазар увидел, как передернуло Эйлуда и сказал. «Довольно, мы не для этого тут собрались». Чуть толкнул Саака. «Давай все же отойдем, не станем мешать достопочтенному брату». Саак заворчал по-господарски. «Достопочтенный брат совсем оборзел». Ноздри Эйлуда расширились. «Что он сказал?» «Пшел ты, вот что сказал!» Саак закатил глаза и продолжил тихо ругаться на господарском. «Нашли, когда брониться!» Лазар качнул головой и отвел Саака в сторону. И снова принялся смотреть на костер. У ног Айше замелькали острые язычки огня. Дыма было немного. Дерево выбрали на славу, сухое и тщательно очищенное от коры. Айша очнулась. То ли от запаха, то ли от треска искр, а то ли от того чувства, что будет людей на пороге смерти. Лазар стиснул зубы. Нужно было не колдовать до рассвета, а принести дурманный отвар и попросить Дауфа влить его в ведьму хоть через силу. Так пришлось бы легче и ей, не оглушали бы ударами по голове, и самому Лазару не крикнет лишнего. Прищурившись, Лазар рассматривал Айше. Он видел ее неплохо, и то, как она раскрыла глаза, и как посмотрела на пламя, подбирающееся к ее босым ногам и полам рубахи камизы, и как выгнулась так, насколько ей позволяли цепи. Она захохотала, но смех вышел невеселым и небесовским. по-человечески отчаянным. «А на каком костре будешь гореть ты, меченый жрец?» Лазар сжал трость до побелевших костяшек. Ему ли не знать, что колдуны мало чем отличались от тех, кто их ненавидел, также чувствовали боль и боялись смерти. Даув приказал башильерам возле столба сильнее громыхать цепями. «Стоило задушить ее, а не сжечь», — сказал Саак Лазару на ухо. Прозвучало горестно. «Она наш враг, и из-за нее погибло много добрых людей, но не знаю». Он отвернулся. «Жутко!» Огонь добрался до ступни Айше. Она закричала, и Лазар опустил взгляд. Без того знал, что будет дальше. Как пламя охватит одежду Айше и ее спутанные кудри, как оплавится ее кожа, смугло-оливковая, со шрамами от пыток, и как ее черные глаза лопнут от жара, и в конце концов от нее не останется ничего, кроме костей. Он изучал утоптанный песок под башмаком, когда Саак шикнул. «Она смотрит на тебя!» Его следующие слова утонули в крике, хохоте и треске. Лазар вскинул голову. Айше извивалась, ее ноги горели, и Саак рядом зашептал стихиры. Это Лазар слышал урывками. Айше теперь и смеялась, и плакала, и вопила, и от этого закладывала уши. Огонь взлетел по рубахе, перекинулся на волосы. Он лизал столб размашисто, крупными жаркими языками, и братья, стоявшие в первых рядах, отступили. Железный лязг прекратился. Устали. Да и толку. Вместо ведьмы теперь столб огня, если дурной дух и был, уже выпарился. «Ты как?» — спросил Саак, пряча нос в рукаве от запаха сжженной плоти. «Как-как? Как чародей, который привел на костер другую чародейку?» Лазару казалось, будто он кого-то предал. В груди тянуло. Перед глазами стояли то темницы, то черные книги, то свет от лампад, косо падающий на лицо Айше. А теперь-то и лица не было, лишь пламя да виск. «Она была великой колдуньей», — подумал Лазар. «Куда сильнее его». «Ты молодец», — заявил Саак звучным шепотом. Отнял от лица рукав, но тут же прижал снова. «Без этого не остановить мор». «Может быть». Только Лазар чувствовал себя падальщиком, который впился в ослабленную львицу и волок ее. Волок, пока не убил. Крики затихли. «Пойду я». Лазар взметнул песок носком башмака. «Дурно себя чувствую». И поспешно добавил. «Но не как при чуме. Просто». Однако уйти он не успел. Развернулся и встретился лицом к лицу с Эйлудом. «Вай, шакал!» Саак взметнул рукой. «Опять подобрался!» Лазар усмехнулся. Тяжко же придется, когда Саак научится браниться по-иафатски. «Как ощущение, брат Лазар?» Элуд прижимал к носу платок. Судя по голосу, усмехнулся. «Ты человек привычный, да? К воне мертвецов!» «В лекари неженок не берут». Лазар шагнул в сторону, намереваясь уйти. «Правду говоришь?» Глаза Элуда блеснули. «Так и быть, отдыхай!» И правой рукой хлопнул Лазара по плечу. Сжал пальцы. Башильерский перстень впечатался в кожу даже сквозь ткань сутаны, как если бы к Лазару прислонили раскаленный прут. Сердце пропустило удар, но Лазар напомнил себе держать лицо. Нужно уметь держать лицо. Как Айше, когда ее пытали другие башильеры, и когда он впервые сказал ей про Дахмарзу. Надо играть свою роль до конца, несмотря ни на что. А раз Лазара уже подозревали, значит, со своей ролью он справлялся не так уж и мастерски. «Что творишь?» — возмутился Саак наконец-то по-иафатски, а Лазар скользнул по Эйлуду нарочито ленивым взглядом. Брызнуть слезы не страшно, у Саака тоже глаза слезились. Костер ведь рядом, хоть и немного, а все же дым. «Про тебя ходят разные слухи, брат Эйлуд», — уронил Лазар, кривясь, и убеждая себя мысленно. «Разве ж это боль? Тогда у реки была боль, и сейчас у Айше в открытом пламени боль, а у него так, баловство. Что ты в кабаках кому только не пристаешь». Дернулся, вывернулся из схватки, фыркнул. Не пристало бы Шильеру так себя вести? Не уточнил, как именно. Ходить по кабакам, зубоскалить в разговорах с другими братьями. И чтобы не вдаваться в подробности, решительно пошел прочь.